уселась напротив. «Не спорь, родимый, с ней, не спорь, живи тихо, у нее горе. Все наши, Бог, — сделала пальцами щепотку, — горюшки-песчинки. Мать ее, говорят, съели в блокаду-то. Волосы дернулись, вот-вот выпадут разом. В точности никто не видел, не знают. Ерунда, — выдохнул я, приходя в себя. Чушь это! Не было такого! Не было, не было, — закивала старуха. Но ей сказали так. Люди-звери, это она верно говорит. Мать-то ее, разведенная до войны еще. Война началась, она в паспортистке и пойди. Карточками ведала, их в первые месяцы по жительству вручали. И пропала она, как сейчас помню, в октябре. Сумку с документами нашли после, а ее нет. Вот слух по дому и пошел, мол, съели. Из милиции приходили, объясняли, что умерла она, и все тут. Девочка ей тогда 15-й шел, поплакала и успокоилась. Тут война кончилась, квартиры начали занимать. У нее, видишь, отдельная. Как так? Одинокая и в такой квартире. Вот одна тут чистый упырь. И заявись. Она уж больно на эту квартиру заявилась. Возьми и скажи про мать, что, мол, значит, съели ее, что все в доме знают. Вот тогда и случилось все. И в психиатричке она лежала, и люди ей так и сяк доказывали. Ни в какую. Вот и мается. А ту сволочь-то эту посадили? За что ж? Свидетелей нет. Не говорила я, и все тут. Жильцы письмо написали. Из дома выселить. Выселили, уважили все-таки. Бродить по городу одному, да еще в новогоднюю ночь, да еще и бесцельно, это как наказание бесчеловечное и жестокое. Но и там находиться не мог. Подступало желание рушить стены, поджечь дом к чертовой матери и везти несчастную куда-нибудь к тихой речке, к солнцу. Но бессилие рождало только бешенство. Вот и бреду гонимый ветром через Васильевский, мимо хмельных дворников, мимо целующихся парочек, мимо дверей и окон. «Мальчишечка!» — окрикнули откуда-то сверху. «Целоваться умеешь? У нас тут одного не хватает!» И окна кинули фантики из-под конфет. На набережной между сфинксами веселая компания. Под губную гармошку отстукивает ботиками две девушки. Тюх-тюх, тюх-тюх. «Разгорелся наш утюг!» — выкрикивает парень в матросской шинели. Одна в ответ визжит на всю Неву. «Полюбил старшину в милицейском кителе, оттого ночую я только в трезвителе!» Рядом смеется постовой молодой старшина. «Айда в общагу, погреешься!» — голосит компания. «Не могу, вахта! Товарищ, не в силах я в вахту стоять!» — затягивает мужской квартет и, подхватив под руки своих подруг, уходит прочь. «Спичек нет, гражданин?» «Унесли коробок, весельчаки!» — спохватывается старшина. «Пожалуйста!» — закурили. «Что не празднуете?» «Перепил, протрястись вышел. От ерша мутит здорово!» — соболезнует старшина. «Вот именно!» «Я тоже у сестренки на свадьбе выпил шампанского, а потом водки принял. Это ужасно!» Стоят у подножия древних сфинксов двое. Молодой старшина милиции и сбежавший из лагеря заключенный. Говорят о том, что неплохо перед предстоящей пьянкой кусок сливочного проглотить. Тогда и сам черт не страшен, а вообще лучше коньяка нет. А еще лучше закусывать плотнее. Бесцельность иногда выводит к цели. Часам к 4 ночи я вышел.